Глава 61. Человек, попавший к разбойникам и раненный ими. Бывает, что человек попадает в руки к разбойникам, которые его раздевают и сильно ранят. Видим в мире такое зло. Так весь род человеческий, после отступления от Бога и преступления Его святых заповедей, попал в руки к дьяволу, как к разбойнику, и остался без святых и боготканных одежд, и несказанно был изранен, и лежал на пути этого мира, изъязвленный, как один человек. Такими сильными были его раны, что их никто не мог исцелить. Послан был к нему с небес Божий закон, но тот его только обличал и раны ему показывал, а не исцелял, смертью ему грозил, а не помогал. Посланы были пророки, но и те ничего не успели. Лежал бедный человеческий род неисцеленный, лежал израненный, уязвленный, измученный, обесчещенный, поруганный разбойником дьяволом. Лежал едва живой. От Луки 10, с 30 по 32. Ах, любезнейшее Божие создание, человек! В какое ты состояние, в какое бедствие, в какое бесчестие хитростью змеиной пришел? Где твоя прекраснейшая красота, та, которой твой Создатель тебя украсил? Где твоя честь, которой Он вначале тебя почтил? Где образ Божий и подобие Божие, по которому ты создан? Где то блаженство, для которого ты сотворен? Позавидовал лукавый змей блаженству нашему и хитро запнул нас, неизлечимо уязвил нас и лишил нас нашего блаженства. И познали мы добро и зло самим опытом, лишились добра и познали добро, впали во зло и познали зло, захотели чести божеской и лишились Божьего образа. Но человек, будучи в чести, не уразумел, сравнялся с несмысленными скотами и уподобился им. Псалом 48. Язвы и раны, которыми нас неизлечимо уязвил враг наш, это гордость, высокоумие, безмерное самолюбие, бесчинное желание, тщеславие, неведение Бога и о нем нерадение, ненависть, зависть, гнев, злоба, нечистота и прочее. Что человек, благодатью Божию необновленный, замышляет и хочет, как только не одно зло и суету? Как от источника смердящего один только дурной запах исходит, так и от сердца человеческого, силой Божией необновленного, ничто не происходит, кроме зла. Зло это тем более опасно, что глубоко в человеке скрыто, и теми только познается, которые со всяким прилежанием рассматривают внутреннее свое состояние и в различных находятся искушениях. Так сильно уязвил и заразил нас враг наш, человек, что никакой силе невозможно было вылечить нас. Требуется для этого сила Божия, которая из ничего создала нас. Надо было прийти самому Создателю, к своему созданию, неизлечимо врагом уязвленному и на пути этого мира поверженному, которого ни закон, ни пророки не могли вылечить, и самому его вылечить никакой другой силой неизлечимого. Пришел Создатель и сжалился над ним. Пришел в образе человеческом, к человеку израненному и полумертвому, чтобы удобнее было его исцелить и в первое привести блаженство, которого лишился хитростью змеиную. От Луки 10, с 33 по 35. «Пою тебе, Божий Создатель мой! Слухом, Господи, услышал и ужаснулся. Ко мне пришел, меня ища заблудшего. И так многое твое снисхождение ко мне прославляю, многомилостивый. Познавай, человек, раны души своей, если хочешь от них исцелиться, и со всяким усердием молись и воздыхай ко Христу. Да исцелит тебя Он, тот, без которого не может быть твоего исцеления, поскольку ни для какой созданной силы это невозможно. Из тьмы свет и из злого доброе может сотворить один Бог, который из ничего все творит».